Ролевые подсказки. Предыстория. Как только чат GPT стал всемирно известным, почти сразу же появились и первые промпты. И, пожалуй, одно из первых мест по популярности заняли ролевые подсказки. Сначала люди активно с ними взаимодействовали, но затем немалая часть аудитории остыла к этим подсказкам. Почему? По двум причинам. Завышенные ожидания. Многие, не понимая принципов работы ИИ, ожидали от чат GPT каких-то чудес. Дескать, стоит прописать что-то вроде «действую в роли психолога-эксперта», бла-бла, и умный робот сразу разберется, поймет, все решит. Что-то наподобие миниатюрной волшебной палочки. Можно и без ролей. Развитие чат GPT привело к тому, что на каком-то этапе можно было уже получать неплохие тематические ответы, не вводя ролевой промпт. В итоге, как это всегда и бывает, ролями начали пренебрегать. И зря. Роли – это инструмент быстрого переключения статуса и определения качества подсказки. Если мы попросим просто оценить качество текста, и с точки зрения профессионального редактора, то различия все равно будут. Без ролей мы получим среднюю температуру по больнице. С ними имеем какое-то направление. Когда промпт большой и сложный, роль часто просто необходима. А уж если и она прописана как-то более конкретно, то и вовсе замечательно. Поговорим о ролях. Вы можете давать искусственному интеллекту любую роль, чтобы он вел себя определенным образом. При одной и той же инструкции, но с разными ролями в подсказке, итоговый текст может быть очень разным. Роль лучше писать в начале подсказки. Подходят такие пассажи, как «веди себя как», «теперь ты», «ты играешь роль» и тому подобное. Роль можно сделать очень специфичной. Например, кропотливый контент-менеджер по заполнению карточек товаров, составитель расписания сотрудников, искусственный интеллект для проведения дебатов. Такие подробные роли хороши по двум причинам. Позволяют емко объяснить ИИ его модель поведения, не затрачивая лишних токенов. Помогают получить качественный ответ в нестандартных задачах, где ИИ нужно учитывать много условий в подсказке. Закрепим информацию. Можно дать роль вообще, а можно с конкретными функциями и признаками. Роль вообще. Ты выступаешь в роли рассказчика исторических фактов. Расскажи мне факт об ученых. Важно, чтобы он был достоверным. Роль с признаками. Ты выступаешь в роли интеллектуала, рассказчика исторических фактов. Расскажи мне факт об ученых. Важно, чтобы он был достоверным. В чем разница? Все в той же средней температуре по больнице. В первом случае факты могут быть любыми, даже самыми детскими. Но добавление признака сразу меняет расклад. Да, не обязательно, что ИИ сразу завалит вас какими-то высокоумными фактами. Хотя и это можно скорректировать, добавляя следующие промпты. Но все же сортность будет другой. Усиливать роль можно как угодно. Например, специалист со стажем работы 10 лет. Человек с IQ 160. Новичок в сфере. Получил ученую степень по специальности. При изменении опытности роли ответы будут проработаны по-разному. Нюансы ролей. Помните, что роль часто собирательный образ и даже подкрепление стереотипа. При выборе персонажа нормально корректировать подсказку, если видите, что она работает не так, как вы задумывали. Например, при выборе роли женщины и в целом при необходимости написать в инструкции что-либо о женщине. В текст часто вклиниваются типичные стереотипы – рассуждения о семье и быте. Так происходит из-за набора текстов, на которых обучался ИИ. Если в них эти стереотипы присутствуют, то это будет отражено в сгенерированном контенте. В языках, где активно используются рода по отношению к профессиям, например, в немецком, это и вправду становится проблемой, особенно в маркетинговых текстах, где типичные стереотипы могут не коррелировать с вашей целевой аудиторией. То же самое происходит, если прописать в подсказке нацию. У роли условного француза в тексте нет-нет, да и выскочит багет, берет и Эйфелева башня. Если это то, чего вы и хотели, отлично. Если нет, то лучше дать более подробный портрет личности. Еще один подход к роли – выбор реального персонажа. Здесь качество ответа зависит от того, есть ли информация об этом человеке в датасете для обучения ИИ. Например, веди рассуждение о жизни как губка Боб. Используй его стиль и формат подачи информации. Опиши сложности социализации и их причины. Веди рассуждение о жизни как Достоевский. Используй его стиль и формат подачи информации. Опиши сложности социализации и их причины. Не рекомендуем тестировать промпт в скверном расположении духа. Позволим себе дать вам пару советов. Совет 1. О том, знает ли ИИ о конкретном персонаже, лучше узнать у него же заранее. Только затем обязательно проверьте результат, поскольку порой GPT привирает. Исходя из нашего опыта, можем сказать, что вне западной культуры ИИ чаще всего успешно играет роли всемирно известных людей – Пушкина, Достоевского, Ленина и тому подобное. Насчет остальных же как повезет. В западной культуре ИИ известны даже локальные знаменитости вроде героев сериалов, не самых великих писателей и тому подобное. Совет 2. Если ИИ не знает о нужном вам персонаже, обрисовывайте его характер и типичное поведение в подсказке. А можно и вовсе создать собирательный образ, получая самые невероятные комбинации. Например, так. Выступай в роли собирательного образа вымышленного персонажа, который бы мог появиться, если смешать стили общения двух персон. 1. Лиризм, как у Пушкина. 2. Позитив, как у губки Боба. Задача. Напиши эссе о сложностях любви и их причине от лица этого собирательного образа. Пробуйте, ищите, ошибайтесь. Опыт – сын ошибок трудных, только так и достается. Сквидвард не даст соврать.